Усмотрите руку нашу во всех выдающихся событиях текущего времени и помощь тем, кто идет в ногу с требованиями эволюции. Удача не будет несущим на себе ярлык старого мира, и помощи нашей им нет, и все начинания их будут впустую. Какими бы грандиозными ни казались они, и сколько бы сил ни тратили на них противники эволюции, разрушители злые и человеконенавистники планетарные. Великой стране, родине вашей, начертано волей судеб нести знамя культуры и вывести человечество из тупика войн, угнетения, крови и противоречий старого мира. Мир новый, который она утверждает, старый мир победит. Порадуемся всему объединяющему человечество во благо. Велико значение подобных событий. Это победная поступь нового мира и похороны старого.